Глава 33. Со мной в лавке живет Абис, мой племянник, и брат Натан. Вполголоса произнесла, усаживаясь в двуколку. Кэтрин, у вас нет братьев, вы единственная дочь в семье. С удивлением и беспокойством проговорил Этьен. Вы уверены, что вас не обманывают? Уверена. Это история для соседей. Уж больно район маленький. А вдове не пристало жить с посторонним мужчиной в одном доме. Ответила пытливо, всматриваясь в ошеломленного Этьена, ожидая презрения. Но его не последовало. Чуть помедлив, добавила. В итоге Натан действительно стал мне старшим братом. «Зачем?» — просто спросил Этьен, быстро скрыв на своем лице изумление. «Абиса мы встретили во время нашего путешествия. Он сирота, и я не могла его оставить. А Натан? Его мы встретили уже здесь. Он старый друг Абиса и тоже нуждался в нашей помощи». «Кэтрин, вы потрясающая!» — усмехнулся мужчина. «И сильно изменились с тех пор, как я увидел вас впервые. Встретив вас в таком крохотном городке спустя 9 лет, я не сразу узнал вас. Вы были напуганы, ваши глаза. Я понял, что у вас что-то случилось. Одна в чужой стране, это выглядело странно». 9 лет? Простите, Этьен, но я не помню вас». «Я прибыл в Иксию по одному делу и был приглашен на бал», — тихо ответил мужчина. «Вы сверкали, искренним восхищением и радостью. Вас было трудно не заметить. В тот день вокруг вас кружило много поклонников. Но Бастиан был более настойчив, а ваш отец? Он был не против. Я покинул этот бал спустя час, уверенный, что вы уже не свободны». «Хм, о таком девушке неприлично говорить и даже должно быть постыдно», начала, не сводя глаз от мужчины. «Бастиан отказался от меня. Отец тоже выгнал с позором. А Жан, наш конюх, тогда помог. Увез к своей матери в деревню. Мы поженились. Он был хорошим отцом Джереми». «Прости». «Вы здесь ни при чем», — равнодушно пожала плечами, совершенно не ощущая обиды и злости. «Да и стыдно мне не было. Я дитя другого времени, и эта история произошла не со мной». «Но как вы оказались здесь, в Асмее?» «Сын умирал. В деревню пришел мор, и с трудом вырвав Джереми из лап смерти, я посчитала, что стоит покинуть Иксию навсегда. Проехав несколько мелких городов, решила обосноваться в Вейле. Нашли хороший дом, источник заработка. И надо же было появиться этому Бастиану». «Я выясню, что стало причиной его желания забрать себе Джереми, обещаю». «Спасибо», — поблагодарила, отвернувшись к окну. Я надолго замолчала. Мне необходимо было подумать. Столько всего навалилось, и я не знала, как поступить, какое принять решение. Снова удариться в бега, но я не одна, а сыну такая жизнь не пойдет на пользу. Остаться с Этьеном? Кто он? Кроме его слов и рассказа Юдо, я о нем ничего не знаю. Не будет ли еще большей ошибкой довериться ему? «Прибыли», — сообщил Этьен, прерывая мои размышления. Он, чуть коснувшись моей руки, добавил. «Кэтрин, если вы пожелаете, то я не буду против того, чтобы Абис жил с вами и Натан. Я поговорю с ним». «Хм, хорошо», — кивнула, выбираясь с двуколки. Заходить в дом было как-то волнительно, что ли. Я не представляла себе, как сказать Джереми, Абису и Натану, что мы снова все бросаем и переезжаем. А мои украшения? Что с ними делать? Столько вопросов и ни одного ответа. «Мам, новый заказ! Смотри, какой список!» — воскликнул сын, выбегая из кухни. Наверное, услышал стук входной двери. Он резко затормозил. «Ой, добрый день, все!» «Добрый день, Джереми! Я Этьен Навар. Приятно познакомиться». «Кэт, у тебя все хорошо?» — разом спросили Абис и Натан, замерев у двери кухни. Они с тревогой смотрели на меня и Этьена. «И да, и нет», — усмехнулась, потеряв переносицу, в попытках избавиться от головной боли. Я устало проговорила. «Знакомьтесь, мой муж — герцог Этьен Навар, и нам нужно быстро собрать минимум вещей и переехать к нему в особняк». «Что?» — воскликнули мои мужчины, грозно уставившись на Этьена. «Он ни при чем», — поспешил успокоить своих защитников. Я решила рассказать все, как оно есть. Тем более сыну известна история его рождения. Кэтрин посчитала, что ребенок должен знать свой род. «Джереми, твой отец, Бастиан Клеман, заявился в Вейлу и устроил в ратуше сцену страдающего и любящего отца. Он сказал, что по закону имеет право тебя забрать. Этьен помог мне. Он сообщил Бастиану, что мы супруги, а значит...» «Джереми мой сын», — закончил за меня Этьен. «Пока я не знаю причину такого поступка, но обязательно выясню. И чтобы у Бастиана не возникло лишних вопросов, вы должны переехать в мой дом». «Мам!» — нерешительно пробормотал сын, вцепившись в мое пальто, пытаясь справиться с нахлынувшим на него страхом. «Ты мой сын, и я тебя никому не отдам», — прошептал ребенку, крепко обняв. «Все будет хорошо, мы справимся». «Абис, собирайся, ты тоже едешь с нами. Или...» «Конечно», — уверенно заявил парень, косо взглянув на Этьена. «Я не оставлю тебя одну». «Хорошо», — улыбнулась парнишке, продолжила. «Натан». «Я тоже поеду, и это не обсуждается», — сказал брат, холодно посмотрев на Этьена. «Простите, мсье, но все это мне кажется подозрительным, и я не оставлю Кэтрин». «Хм, я могу вам запретить», — усмехнулся муж, но тут же продолжил. «Но не буду, хотя по отношению к вам, Натан, у меня тоже имеются сомнения». «Значит, нам есть о чем поговорить. Собирайтесь. Карета должна скоро прибыть». «Карета?» Дал распоряжение Юдо. Он был у ратуши. «Я не заметила», — проговорила, направляясь к лестнице. «Джереми, Абис, не берите много вещей. Позже вернемся за ними». «А украшения?» «Не знаю, надо подумать», — ответила Абису, поднимаясь на второй этаж. «Где еще мог находиться особняк Этьена?» Конечно же, в центре столицы. Тихая улица, где полно таких же потрясающе красивых домов, с огромным садом, дворецкими, слугами и прочими шурой. Джереми и Абис с вытаращенными глазенками смотрели на мимо проплывающие дома и завороженно отчитывали, когда же появится особняк Этьена. «Кэт, ты уверена?» — тихо спросил Натан, склонившись так, чтобы дети не услышали. Этьен отправился верхом и вырывался вперед, чтобы предупредить управляющего и экономку о новых жителях особняка. «Нет, я уже ни в чем не уверена», — так же тихо ответила. «Но на сегодняшний день это пока единственная возможность избавиться от Бастиана. Я до сих пор не понимаю, зачем Этьену это нужно, но я рада, что ты и Абис отправились со мной». «Хм, странный он». «Согласна». Устало улыбнулась мужчине. «Поэтому будем осторожны и искать другие пути решения». «Приехали!» — воскликнул Джереми. «Мама, он такой огромный!» «Да, очень!» — согласилась. Окинула беглым взглядом особняк из темно-коричневого камня, стены которого местами были увиты девичьим виноградом. Продолжила. «Интересно, сколько здесь слуг?» «Не знаю точную цифру», — ответил Этьен, распахивая дверь кареты, опережая кучера. «Я представлю тебе экономку. Она тебя познакомит с остальным штатом». «Хорошо». «Идем. Комнаты для вас должны были уже подготовить». «Этьен», — остановила мужчину у кареты, пропуская вперед сына, Абиса и Натана. Неуверенно спросила. Вы думаете, это единственное правильное решение? Нет, я уверен, что есть другие, но привык доверять своей интуиции. И в тот момент считал, что именно такой путь будет самым действенным для вас. Ясно. Кэтрин, у вас будет отдельная комната, слуги, деньги на любой каприз. И я не требую от вас ничего. Просто дождитесь, когда я разузнаю, что произошло в Искее, почему Бастиан изменил свое решение в отношении мальчика. Этьен, я буду откровенна. Я не доверяю вам и уверена, вы что-то скрываете от меня. Вы тоже, Кэт, прошептал муж, чуть подавшись ко мне. А я люблю разгадывать загадки.